«День добрый, сыкной воевода!» Сняв шапку, зашел Фома Еремеев. «Звал?» «Здорово, Фома! Заходи!» «Чаю будешь?» Стрелецкий сотник бросил косой взгляд на разгром у печки. «Блин!» Но никто же не подумал убрать. И отрицательно покачал головой. «Ладно, как хочешь. Есть такая тема. Ты ведь о шамаханах наслышан? Кашкин говорил, что ждут их к обеду. За стол сажать будут, что ли?» «Фома, ты еще не изви. Есть новости об их приближении. Народец окрестный с утра за стены городские со всем хозяйством едет. Животину в лесах прячут, дома бросили. Сожгут так не жалко, до зимы и новые поставим. А вот только странность одна есть». «Именно?» «Медленно они едут», — задумчиво потеребил бороду Еремеев. «Обычно ведь степняки на скорости берут, на лошадей своих надеются, налетят внезапно, людей порубят, добро похватают и назад давай бог ноги. А эти идут шагом, коней не торопят, по пути ничего не грабят, не палят, не трогают. Народ без спешки спрятаться успевает, телегами нажитое увести. Какой же это набег?» «Действительно странно», — с сомнением признал я. «Сколько помню из школьного курса истории, подобное поведение не характерно для буйной и недисциплинированной орды. Но, положим, идут не спеша, это от уверенности. Знают, что сейчас в городе лихо, и нам будет не до них. Да что деревеньки и хутора не разоряют, тоже можно как-то объяснить. Не хотят распылять силы и берегут своих. Соответственно, по логике вещей можно предположить лишь одно. Они терпят и держат себя в узде, чтобы потом по полной программе оторваться в Лукошкине. Видать, решили за стенами нашими кровавую жатву снять», — в тон моим мыслям продолжил сотник. «В недоброе время ты сженить бы затеялся, сыскной воевода. Много народу на свадьбе той пьяными полягут, да не поднять их хмеля того смертного. Ни мужиков, ни баб, ни стрельцов, ни люд служилый, ни бояр, ни голодьбу городскую. Не фатою брачную невеста твоя лик скроет, а саваном погребальным. Не с любезной женой ты поцелуем сочетаешься, а со смертушкой белолобою. А ну, цыц!» Неожиданный окрик бабы-яги заставил всех нас дрогнуть и сбросить холодящее оцепенение страшных пророчеств Еремеева. «Тоже мне вещун краснобай нашелся! Постыдился бы людей пугать! А еще при отделении с шевроном милицейским ходишь!» «И впрямь!» — смущенно икнув, опомнился он. «Чего это повело меня? Ровно и не своим языком с вами разговаривал, простите Христа ради!» «Бог простит, ежели о службе прямой не забудешь! Ты его зачем звал, Никитушка?» «Хотел попросить проконтролировать развешивание на воротах в город новых картин Савы Новичкова. Они могут помочь в плане визуального давления на психику шамаханской конницы». «Слыхал? Вот и иди, стрелец-молодец, исполняй приказания. А не то, сам знаешь, в другорядне проквакаешься». Еремеев мигом поклонился, нахлобучил шапку и, открыв дверь лбом, бросился из горницы. В сенях раздался грохот и сдержанный мат. Минуты позже, чисто умытый, в новой рубахе, расчесанный до прилизанности, Митя важно поднялся к царице наверх проводить психологический тренинг. Следы вчерашних побоев заживали на нем, как на собаке. «Тоже дело срочное», — объяснил я Еге. «Надеюсь, нам удастся до начала боевых действий вернуть Гороху жену. В конце концов, они оба погорячились, и короткая разлука наверняка пойдет на пользу обоим. Обновить чувства, так сказать». «Добро», — согласилась моя домохозяйка. «Ты, девка, помоги-ка на зиму порядок в доме навести, а мы, покуда с участковым, прогуляемся под ручку. Тут недалече». Пока бабка собиралась, кутаясь потеплее, в Все-таки осень на дворе, хотя и ранняя. Я вышел во двор. Еремеевские стрельцы у ворот привычно собирали в специальную корзинку прошения, жалобы и заявления. Большинство этих бумажек мы впоследствии успешно использовали на растопку, но иногда попадалось что-то и по существу. В любом случае, читал я их все. Это и работы, и развлечения, и прицел на дальнюю перспективу. Когда-нибудь я соберу большую подборку особо выдающихся перлов местных литературных талантов, а потом и сдам где-нибудь в церковной типографии. Думаю, раскупаться будет, как пирожки с визигой на Великий пост. За этими коммерческими планами меня и застал главный поставщик заявлений дьяк Филимон Груздев. Спрятаться я не успел, и пришлось выслушивать. А вот и доброго тебе здоровичка, батюшка сыскной воевода. Хранитель ты наш, спаситель, да от всякого зла защита и опора. Дай хоть ноги твои натруженные обойму, облобызаю обувь начищенную, потом уж и кустам сахарным. Что надо, гражданин? Я спрятался за спины стрельцов. Их наш перевоспитанный скандалист еще как-то где-то побаивался. Прошение имею. Государю нашему любезному на службу вернуться хочу. Ведь ждет он меня ненаглядный, точно ждет. Как вспомню о нем, так сердечко ретевое и тоскует, томится. По очам его соколиным, по речам его царственным, по ухваточкам молодецким, по щечкам румяным, по устам сахар... Так в чем проблема-то? Возвращайтесь, Бога ради. Кто вас тут держит? Так ведь бояре нежные не пускают, возопил праведный дьяк, по-прежнему не имея возможности выговорить ни одного грубого слова. Порицанию ни человека любимого через кола оседлания предать обещалися. Ужо посодействуй, отец и благодетель, ужо похлопочи, а я тебя зато хоть в груди белые, хоть в уста сахарные, хоть в... Мне удалось выскользнуть за ворота. Стрельцы придержали ретивость Филимона Митрофановича, да, впрочем, он и сам не рискнул бы высунуть нос на улицу днем. Мстительные бояре всерьез вознамерились поквитаться с предателем, а в закон об охране жизни свидетелей гражданин Груздев у нас пока не вписывался. Да и чем мы вообще в сущности могли быть ему обязаны? Тем, что как прыщ в ермолке выскакивает на каждом нашем расследовании? Так что даже в деревне на каникулах от него продуху не было. «Никитушка, ты чего это грозный такой? Али съел что неудобоваримое?» Из калиточки неспешно вышла яга. Я неопределенно дернул уголком рта, мол, так мелочи, не стоит обращать внимания. Не жаловаться же ей на дьяка. Что с него переколдованного теперь взять?